играть в пинг-понг, читать и так далее. А это все им снилось. Потом кончилась смена, и они поехали по домам. Потом они все выросли, кончили школу, женились и стали работать и воспитывать детей. А на самом деле они просто спали в палатах этого пионерлагеря, и черный заяц все время бил в свой барабан. Коля замолчал. «Что-то непонятно», — сказал Костыль. «Вот ты говоришь, что они разъехались по домам, но и там у них родители, знакомые ребята. Они что, тоже спали?» «Нет», — сказал Коля, — «они не то что спали, они снились». «Полный бред», — сказал Костыль. «Ребят, вы что-нибудь поняли?» Никто не ответил. Похоже, почти все уже заснули. «Толстой, ты понял что-нибудь?» Толстой заскрипел кроватью, нагнулся к полу и швырнул что-то в Колю. «Ну и сволочь ты», — сказал Коля, — «сейчас в морду получишь». «Отдай сюда», — сказал Костыль. Это был его кет, которым он перед тем швырнул в Толстого. Коля отдал кет. «Эй!» — сказал мне Костыль. «Чего ты молчишь все время?» «Так», — сказал я, — «спать охота». Костыль заворочился в кровати. Я думал, что он скажет еще что-то, но он молчал. Все молчали. Что-то пробормотал во сне Вася. Я глядел в потолок. За окнами качалась лампа фонаря, и вслед за ней двигались тени в нашей палате. Я повернулся лицом к окну. Луны уже не было видно. Вокруг было совсем тихо. Только где-то, очень далеко, барабанной дробью стучали колеса ночной электрички. Я долго глядел на синий фонарь за окном и сам не заметил, как заснул.